Глава 52. Из огня да в полымя. Подписка о невыезде подразумевает необходимость оставаться по месту регистрации. Поэтому на поездку в Лесное пришлось просить разрешения у следователя. Но у меня была объективная причина. Там живет столетняя старушка, у которой сын в областной больнице лежит. Бабулечка от волнения и помереть ведь может. А у меня для нее видеосообщение есть, которое нужно срочно передать. «Вы оба собираетесь ехать?» — раздраженно уточнил следователь, поскольку Власов тоже временно был невыездным. «Ага», — кивнула я. «Анатолий Палыч что-то вроде личного телохранителя. Он меня от невесты Мирона Карпунина защищает. Она же неадекватная». «А в вашей компании вообще хоть один адекватный человек есть?» — последовал логичный вопрос, после чего нам разрешили поездку с условием вернуться в тот же день. «Я же говорила, что он согласится. Нормальный же дядька». С довольной улыбкой обратилась я к Власову, когда мы уже выезжали за город в его автомобиле. «Угу», — отозвался Анатолий Палыч и бросил короткий взгляд на зеркало заднего вида. «Хороший дядька. И ребята, которых он нам на хвост посадил, тоже хорошие». «Где?» — удивилась я и начала крутить головой в поисках упомянутого хвоста. «Серая десятка за нами от самого дома едет», — уточнил Власов. — Надеюсь, вашему лешему не придет в деревянную голову отправить их в гости к Водяному. — Но они же ничего плохого не делают. Просто нас сопровождают. Беззаботно пожала я плечами. 2 дня прошло, и Власов все это время вел себя так, будто и правда обо всем забыл, а я чувствовала себя распутницей, соблазнившей девственника. Не знаю, почему так, но неловкость испытывала только я. Глупо и неприятно. Но переспали мы, и что? «Эля, можно задать вам один вопрос?» Отвлек меня от очередных копаний в себе его голос. «Да хоть 100», — разрешила я. «У вас свежий рубец на левом боку. По виду, рана была получена около месяца назад и уже затянулась. Но она точно была не поверхностной. Ее нанесли ножом снизу вверх, а потом еще и провернули лезвие». «Анатомию вы не хуже меня знаете, поэтому я не буду перечислять органы, которые могли пострадать при подобном ударе. Но это точно вызвало бы массивное кровотечение, в том числе и внутреннее, а операцию вам не делали». «Ого!» — восхитилась я. «Вы что, на патологоанатома учились?» «В юности у меня был друг, который умер от такого ранения раньше, чем приехала скорая. Не принял он мою шутку». «У вашего друга под рукой не было древней ведьмы-утопленницы», — поморщилась я. «Не думала, что этот шрам может вызвать вопросы. Рубец и рубец. Зажило уже. Чего волноваться-то?» «Но это ведь не месяц назад случилось, а всего неделю. Или я не прав?» «Вот ведь. Я, например, его не разглядывала, когда мы в спальне Мирона занимались тем, о чем нужно забыть. Нельзя же быть таким дотошным». После того, как я закончила ритуал на кладбище, Демид ударил меня ножом и бросил в канаву. Пришлось мне расщедриться на объяснение, поскольку недосказанность могла стать причиной для очередной неловкости. Водяной меня из воды вытащил, а Белёна исцелила. «А мне вы об этом не сказали, потому что не сочли нужным», — подытожил Власов. «Но все нормально же. Она только в первый день немного беспокоила, а теперь совсем не болит. Да и какая разница, я ведь жива. Жалею только, что при первой встрече, когда Демид в меня деревянными пулями стрелял, я ему ноги и руки сломала, а не шею. Вряд ли Назар смог бы ему башку потом на место прикрутить». Анатолий Палыч только вздохнул в ответ. «Не знаю, с какой целью он интересовался моими шрамами. Из любопытства, наверное. Белёна обещала, что когда магия ко мне вернется, собственный целительный ресурс даже шрам уберет, как уже случилось с дыркой от деревянной пули в плече. Вопрос только в том, вернется ли эта сила вообще, если ее до сих пор нет. Дальше до самого Лесного мы ехали в молчании и слушали шансон, хотя я предпочла бы что-нибудь повеселее. Власов время от времени смотрел через зеркало заднего вида на следовавшую за нами машину, коротко усмехался, качал головой, а потом снова становился серьезным. А в оставленном на попечении Нефёда и Фроси доме нас ждал сюрприз. «А вот и да. А вот и нет. А вот и да. А вот и нет. А вот и да. А вот шиш тебе. Даже спорить не буду, потому что я прав. Последний звук издал конь, топтавшийся по дощатому полу в гостиной. «Марфа!» — обрадовался Нефёд моему появлению и сам полез с обнимашками, что было ему несвойственно. «Эля!» — напомнила я. «Да какая разница? Скажи этой кикиморе, чтобы она коня увела, а? Я ей говорю, что тут они конюшня, а она твердит, что ты разрешишь ему остаться». «Тут они конюшня», — строго сообщила я Фросе. «Зачем вы вообще эту зверюгу сюда привели? Семёныч же ругаться сейчас прибежит». «Он в лес по грибы пошел, а коня с собой не взял», — пожаловалась мне кикимора. «Вы меня с ума сведете», — вздохнула я и строгим взглядом намекнула Фросе, что ее непарнокопытному другу пора во свояси. «А Никодим где?» «Так он в малиннике крапиву продирает, чтобы ты свои нежные ручки и ножки не обстрекала», — улыбнулся во весь свой широченный рот домовой. «В малиннике? А это где?» — нахмурилась я, пытаясь припомнить, растет ли вокруг дома малина. «Ну так это...» — растерялся Нефёд. «Везде. Деревня-то большая». «То есть он не здесь, а где-то на чужих участках хозяйничает?» — уточнила я. «Ну так лес-то весь твой». Не понял домовой, что именно меня смутило. «Деревня, значит, тоже твоя. И малина, и крапива. Я сказал ему, что ты крапиву не любишь. Вот он и старается. А что, не надо?» Когда мы въехали в деревню, наши преследователи остановили свое авто в самом начале улицы, а там лужок, поэтому вероятность их знакомства с дворовым была минимальной. Никодим выглядит не то чтобы жутко, но для человека несведущего странновато. Я, например, чуть в штаны не наложила, когда впервые его увидела. «Проблемы?» — хмуро поинтересовался Власов за моей спиной. «Нет, если не считать коня в доме и чересчур усердного дворового», — пожала я плечами и обреченно закатила глаза. «Боги, за что мне это все?» Пришлось посторониться, чтобы Фрося могла вывести лошадку на улицу. Знакомство с кикиморой сотрудником полиции тоже вряд ли пришлось бы по душе. Поэтому я на всякий случай попросила ее на глаза никому не показываться. Нежить у меня умная и послушная. Они и так знают, что никто не должен их видеть. Но иногда все-таки лучше перебдить, чем недобдить. «Найди Никодима, пусть сюда возвращается». Послала я еще одно распоряжение кикиморе вдогонку и обратила свой взор на домового. «А ты Белёну позови. Мы ненадолго приехали. Нам сегодня вернуться надо». Нефёд умчался выполнять поручение, а мы с Власовым пошли проведывать Клавдию Ильинишну. За прошедшую неделю она постарела и осунулась так, что выглядела уже не на 70 лет, а на свой реальный возраст. И чувствовала себя соответствующе, передвигалась с трудом, подслеповато щурилась и внимательно прислушивалась к каждому слову, потому что стала плохо слышать. Расплакалась, когда я ей на полной громкости в телефоне запись с Борисом включила. Память у нее, кстати, тоже заметно ухудшилась. Старушка за 20 минут раз 5 у нас переспросила, кто мы такие. «Ничего себе!» — ошарашенно высказался Власов, когда мы вышли из дома Никулиных на улицу. «Это она так сдала из-за того, что целебную воду не пьет. Назар каждый день ей по нескольку капель в еду добавлял. А когда уезжал, пузырек оставлял маленький», — пояснила я. «Боюсь, как бы она не померла такими темпами раньше, чем Бориса выпишут». «Не помрет», — послышался с дороги голос Белёны. «Я за ней приглядываю. Это она пока свой возраст только нагоняет, а настоящая старость позже придет. Помается с полгодика еще, а то и до следующего лета дотянет». «Нефёд сказал, что вы ненадолго приехали. Что так? Случилось чего?» «Да нормально все, просто с документами волокиты много», — соврала я. «Ага», — сделала ведьма вид, что поверила, и кивнула в ту сторону, где в засаде сидел наш хвост. «А это кто?» «Охрана», — выдала я очередную ложь. «А я королева заморская», — скривилась Белёна. «Ладно, будем считать, что я поверила. Чаю-то хоть попьем, или вы прямо сейчас уезжаете?» Власов негромко кашлянул, привлекая к себе внимание, и уточнил. «Простите, а вас сейчас все видят или только мы?» В этот раз на хозяйке подземного озера был просторный сарафан цвета морской волны, надетый поверх белоснежной рубашки с длинными широкими рукавами. На шикарную прическу она тоже не заморочилась, просто заплела свои белые волосы в толстую косу. Вроде бы и ничего сверхъестественного, но никто из деревенских ее вроде как видеть не должен, а если увидят менты, вопросов потом не оберешься. «Да не видит меня ваша охрана. Чего испужались-то?» — улыбнулась ведьма одними только губами, переводя настороженный взгляд с меня на Власова и обратно. «Вы идите в дом, идите, а я за вами сразу подойду. У меня к лешему дело есть важное». «Чего она так на нас смотрела?» Озадачилась я, сделала несколько шагов по дороге и разулась. Так ногам легче. Ступни сразу же почувствовали тепло, будто я не по утрамбованному песку шла, а по мягкому ковру. «Подпрыгни», — велела я валяющейся на дороге сосновой шишке, в надежде, что тепло означает возвращение магии, но шишка не сдвинулась с места. Пришлось смириться с тем, что нужно расспрашивать о причинах Белёну. Почти неделя прошла ведь уже, но ничего не меняется. Не знаю как, но ведьма нас опередила. Когда мы вошли в дом, она уже суетилась у стола, ногой прижав к полу Нефёда, который пытался дотянуться до корзинки самобранки. «Нефёд, перестань!» — улыбнулась я. «Можно подумать, тебя всю неделю не кормили». «Он у кота еду воровал», — пожаловалась Белёна. «Первый раз такого прожорливого домового вижу. Раньше здесь их больше было, но все рыжие и не такие наглые». «А куда они все делись?» — спросила я и плюхнулась на диван, обивку которого подлатала Фрося, а размазанные по ткани пятна моей крови вычистил Нефёд. «Одичали и в маховиков переродились», — отозвалась ведьма. «У домашнего духа судьба особенная. Он без человека долго жить не может. Сначала тоскует, потом дичает. Ежели позвать, то за тобой на край света пойдет. Да только никто их отсюда не звал никуда. Все перевелись. Этот только остался. Один вроде, а жрет за дюжину». «Ну дай ты ему пирог, пусть успокоится», — пожалела я своего любимца. Нефёд заполучил вожделенное лакомство и спрятался под стол. А мы, наконец-то, сели пить чай. Белёна рассказала о том, что дух Назара беспокойным стал в тот же день, когда я покинула деревню. На нежити это никак не сказывается, а вот собака в лагере до сих пор каждую ночь воет, не замолкая. Пришлось признаться, что я 40 уст за упокой заказала. Упокоиться-то воплощенный в дереве дух не может, вот и мается. Наверное. Ведьма на это предположение ответила, что ему молитвы, как мертвому припарка. Только время зря тратить. Вырваться он хочет, потому и буянит. В остальном ничего нового и интересного в лесном не случилось. Приезжали какие-то люди, о чем-то со стариками разговаривали, про меня спрашивали и про Мирона. Но это логично, следствие же идет. Потом мы с Власовым рассказали ведьме о том, как чувствуют себя спасенные мной друзья. Точнее, рассказывал Власов, а я с интересом слушала, потому что мне он информацию о Мироне выдавал скупо. Оказывается, через пару дней Карпунина и Виталика выпишут. Я этого не знала. А Сергей останется в больнице еще на неделю, потому что кардиолог отпускать его не хочет. Пациент на учете стоит, регулярно обследоваться должен, а его в поликлинике в последний раз видели 5 лет назад. Потратив на чаепитие и разговоры целый час и накормив Нефёда до отвала, мы засобирались в обратный путь, но Белёна попросила добромолодца присмотреть за домовым, чтобы он не спёр корзинку, а меня вывела на улицу на бабский разговор. «Это нынче у молодух так принято, чтобы по одному сохнуть, а к другому в постель лезть. А у меня на лбу, что ли, написано, что я к кому-то в постель лезла?» Обалдела я от такого напора. «Да не на лбу, милая моя!» Сердито отозвалась ведьма, подняла с крыльца пучок каких-то трав и сунула их мне в руки. «Вот это вот все 3 кружками кипятка залей, ночь пусть настоится, потом процеди и по 3 больших глотка на ночь пей, пока крови регулярные не начнутся». «Зачем?» — не поняла я, перебирая травы. «Затем, что дурёха ты бестолковая, до первого новолуния подождать не могла». «Чего подождать?» — окончательно растерялась я. Белёна посмотрела на меня, как на умалишённую. «Ты про обряд кладбищенский откуда узнала?» из памяти земли. Когда в деревне мертвая вода пробилась, там колодец был, и люди потравились, а Марфа их так спасала. Отвар делала и обряд этот. Только тогда людей много болело, поэтому она несколько ночей на кладбище ходила. По три имени каждую ночь. Я вроде бы все точно так же сделала, а что? Ведьма тяжело вздохнула и обреченно покачала головой. «Ой, беда! И откуда ты только такая на меня свалилась?» «Да что случилось-то?» — начала я злиться. «Дитё у тебя будет, вот что случилось. А тебе нельзя этого сейчас, потому как после обряда новолуния дождаться надо было, чтоб кровь от колдовства полностью очистилась. Если сделаешь все, как я сказала, оно скоро само выйдет, без неприятностей. А если и дальше дурью будешь маяться, сгоришь, как лучинка. Это не шутки, милая моя». «Ребенок у меня. От Власова?» «Нет». Отчаянно замотала я головой. «Это невозможно. Я все посчитала. И колдовство кладбищенское, и магию мою лечебную, и воду целебную, и три души у смерти отнятые. Это все ты тоже посчитала?» Скептически скривилась Белёна. «Нет, это я не посчитала. Откуда мне было знать, что все эти факторы могут как-то повлиять на естественные процессы в моем организме? Я ведь ведьмой совсем недавно стала, и учить меня некому было». «Нет», — снова качнула я головой, но уже не так уверена. «Не может этого быть, ты ошиблась». «Я?» Изумленно вскинула свои белые брови ведьма. «Ты забыла, что ли, зачем ко мне на дно трясины пришлых невест приводили? Да мне одного взгляда на тебя хватило, чтобы все понять. 2-3 дня назад это было, да? Я ведь права?» Я привалилась спиной к двери и медленно сползла вниз, наотрез отказываясь верить в происходящее. Для полного счастья мне только беременности от Власовой и не хватало. «Вот вернется твоя сила, тогда сама все почувствуешь», — окончательно добила меня Белёна. «А если не веришь мне, домового с собой возьми и попроси его вещий сон тебе показать. И не говори потом, что я не предупреждала и ничего не сделала, чтобы помочь. Послушай моего совета и сделай все сейчас, пока сердцем к этому дитю прикипеть не успела. Оно все равно жить не будет. А если затянешь, то и сама вслед за ним уйдешь. Для того разве я тебя спасала?»